с вечной гнусной ухмылкой и бородкой-подковкой. — Так его Славой звали, — удивленно произнес Резанный, не заметив, что говорит сам с собой. — А я и не знал.